Глава 1. Среда, 5 ноября 1980 года, снеговик. В тот день выпал снег. В 11 утра огромные хлопья неожиданно повалили с бесцветного неба, будто вражеская армада из параллельного мира без боя захватила участки, садики и газоны Румерики. В 2 часа на Лилестрём уже работали снегоуборочные машины, а когда в 3:30 Сара Квинеслан медленно и осторожно вела свою «Тойоту Короллу» между виллами по улице Колувейн, на окрестных холмах пуховым одеялом лежал ноябрьский снег. При свете дня дома казались ей незнакомыми, так что она даже проехала мимо въезда в его гараж. Сара резко затормозила, машина заскользила, и с заднего сиденья раздался вскрик. В зеркале показалась недовольная физиономия сына. «Я недолго, дружок», — сказала она. Перед гаражом на белом снегу чернел большой прямоугольник асфальта. Она догадалась, что тут был припаркован соседский автомобиль. У нее перехватило горло, только бы не опоздать. «А кто здесь живет?» — спросил мальчик. «Да так, один знакомый», — ответила Сара и машинально поправила прическу, глядя в зеркало. «Меня не будет 10 минут, дружок. Я оставлю ключи, если хочешь». «Послушай радио». Не дожидаясь ответа, она вышла и засеменила в скользких туфлях к двери, через которую множество раз входила и выходила, но никогда вот так, средь бела дня, под любопытными взглядами из окон соседних коттеджей. Внутри дома, словно шмель в банке с вареньем, прожужжал звонок. С нарастающим отчаянием она ждала, посматривая в ближайшее окно, в котором отражались черные голые яблони, серое небо и белые, будто залитые молоком окрестности. Услышав, наконец, шаги за дверью, Сара с облегчением вздохнула и в следующее мгновение бросилась к нему в объятия. «Не уезжай, любимый!» — взмолилась она, еле сдерживая рвущиеся из груди рыдания. «Мне надо!» — ответил он тоном, каким повторяют до смерти надоевший припев. Его руки нащупывали знакомые тропы. Тропы, по которым он никогда не уставал бродить. «Нет, тебе не надо», — прошептала она ему на ухо. «Ты сам хочешь уехать? Тебе тут скучно». «Ну уж с тобой-то мне не бывает скучно». Она уловила в голосе недовольство, хотя его руки, сильные и мягкие, тем временем скользили по ее коже вниз по пояснице, забираясь под юбку в колготки. Он и Сара были как опытная пара танцоров, которые чувствуют малейшее движение друг друга, дыхание, ритм. Вначале белый прекрасный пламень, любовь, затем черный — боль. Его руки приподняли ее пальто, потянулись под толстой тканью к соскам. Он обожал ее соски, подолгу ласкал, может, от того, что у него их вообще не было. «Ты припарковалась перед гаражом?» — спросил он и с силой ущипнул их. Она кивнула и почувствовала, как боль будто выпустила ей в голову стрелу желания. Ее лоно распахнулось навстречу его пальцам, которые вот-вот окажутся там. «Да, мальчик ждет в машине». Его руки замерли. «Он ничего не знает», — простонала она, почувствовав, что его руки медлят. «А твой муж? Он где?» «Где он может быть? На работе, конечно». Теперь уже в ее голосе звучала досада, потому что он впутал в разговор ее мужа, а она слова о нем не могла сказать, не раздражаясь. А еще потому, что ее тело требовало его. Немедленно. Сара Квинеслан расстегнула молнию на его брюках. «Не надо!» — начал он и схватил ее за запястье, но тут она сильно ударила его другой рукой. Он изумленно посмотрел на нее, а на скуле уже расплывалось красное пятно. Она вцепилась в его густые черные волосы и притянула его лицо к своему. «Тебе придется уехать», — прошептала она. «Но сначала тебе придется трахнуть меня, понятно?» Она чувствовала его дыхание на своем лице. Теперь его было не остановить. Она еще раз ударила его свободной рукой, и его член начал набухать в ее ладони. Он все еще двигался резко и сильно, но она уже кончила. Она оцепенела, волшебство исчезло, напряжение спало, и к ней вновь подступило отчаяние. Ей его не хватало. Даже теперь, когда он был рядом, ей его не хватало. Не хватало всех этих лет, что она провела в тоске, всех слез, что выплакала, всех тех отчаянных поступков, которые он заставлял ее совершать, не давая взамен ничего абсолютно. Стоя с закрытыми глазами у края кровати, он продолжал свое дело. Сара взглянула на его грудь. Она долго не могла привыкнуть, но потом ей даже стало нравиться эта абсолютно гладкая белая кожа, обтягивавшая грудные мышцы. Она напоминала ей древние статуи, у которых в угоду всеобщей стыдливости тоже не было сосков. Его стоны становились все громче. Она знала, что он вот-вот кончит с яростным рычанием. Ей нравилось, когда он так рычал. И это вечно удивленное, охваченное экстазом, почти болезненно искаженное лицо, будто оргазм каждый раз превосходил самые смелые его ожидания. Теперь она просто дожидалась его финального рыка, прощального мычания в холодной коробке его спальни, где рябило от фотографий, гардин, ковров. Скоро он оденется и уедет на другой конец страны, туда, где, по его словам, он получил деловое предложение, от которого не мог отказаться. Зато вот от этого он сможет отказаться. От этого. И все равно будет рычать от наслаждения. Она закрыла глаза, но рычание не последовало. Он остановился. «Что случилось?» — Сара открыла глаза. Его лицо было перекошено, но не от наслаждения. «Рожа!» — прошептал он. Она вся сжалась. «Где?» «Там, за окном». Окно располагалось у изголовья кровати прямо над ее головой. Она выгнулась и почувствовала, как он, уже опавший, выскользнул из нее. Окно было слишком высоко, так что лежа она не сумела ничего увидеть, и слишком высоко, чтобы кто-то мог заглянуть снаружи. «Это было твое лицо?» — произнесла она почти умоляющим тоном. «Я тоже так сначала подумал», — отозвался он, продолжая смотреть в окно. Сара встала на колени, взглянула, и там точно было чье-то лицо. Она громко рассмеялась от облегчения. Лицо было белое, рот и глаза выложены черными камушками, подобранными, очевидно, на обочине дороги, а руки сделаны из яблоневых веток. «Господи!» — прошептала она. «Да это же просто снеговик!» Смех перешел в слезы. Она беспомощно разрыдалась и тут же почувствовала, как его руки обнимают ее. «Мне пора!» — всхлипнула она. «Побудь еще немного!» — попросил он. И она побыла еще немного. Подходя к гаражу, Сара бросила взгляд на часы. Прошло уже почти 40 минут. Он обещал позванивать время от времени. Всегда был большой мастер по части обещаний, и теперь она была этому даже рада. Сквозь запотевшие стекла машины она разглядела смутно белевшее лицо мальчика, который уставился на нее с заднего сиденья. Она рванула дверь и, к своему удивлению, обнаружила, что та закрыта на замок. Сын открыл только когда она постучалась. Сара уселась за руль. Радио молчало. В салоне царил ледяной холод. Ключи лежали на пассажирском кресле. Она обернулась. Ее мальчик был бледен, а нижняя губа у него дрожала. «Случилось что-то ужасное?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Я его видел». В его голосе звучал тоненький, царапающий кожу страх, какого она не помнила с тех самых пор, когда он был совсем маленьким и сидел между ней и мужем на диване перед телевизором, закрывая ладошками глаза. А теперь у него ломался голос. Он перестал обнимать ее на ночь, начал интересоваться автомобильными двигателями и девчонками. Однажды он сядет с одной из них в машину и тоже уедет от нее. «Кого?» Сара вставила ключ в замок зажигания и повернула. «Снеговика». Двигатель молчал, и ее внезапно охватила паника. Как раз то, чего она боялась. Она повернула ключ еще раз, уставившись в лобовое стекло. «Может, сел аккумулятор?» «А как он выглядел? Снеговик-то!» Она выжимала до отказа газ и поворачивала ключ в замке с такой отчаянной силой, будто хотела его сломать. Сын ответил, но его слова заглушил рев мотора. Машина завелась. Сара переключила передачу и резко сбросила сцепление, стремясь во что бы то ни стало поскорее убраться отсюда. Колеса забуксовали в свежевыпавшем мягком снегу. Она добавила газу, но машина так и стояла на месте, только задние колеса заскользили вдоль обочины. Но тут покрышки добурились, наконец, до асфальта. Машина рванулась вперед и выехала на дорогу. «Папа нас ждет», — сказала Сара. «Поехали быстрее». Она включила радио и выкрутила звук на полную, чтобы салон наполнился хоть какими-то звуками, кроме ее собственного голоса. Диктор новостей в сотый раз сообщил, что этой ночью Рональд Рейган обошел в президентской гонке Джимми Картера. Мальчик снова что-то сказал, и она взглянула в зеркало. «Что ты говоришь?» — повысила она голос. Он повторил, но она опять не расслышала, убрала звук и повела машину к главной дороге и реке, которые двумя траурными лентами пересекали окрестности. И вдруг вздрогнула, потому что сын перегнулся к ней между передними сиденьями. Его голос сухим шепотом засвистел прямо у ее уха, как будто он боялся, что их услышат. «Мы умрем».